Настройка проекта аудиокниги. Итак, базовые установки Reaper мы уже произвели. Теперь надо произвести настройки своего первого проекта и сохранить их для дальнейшего использования. Создаем новый проект в меню «Files» — «New Project» или, использовав горячие клавиши Ctrl-N. Reaper предложит сохранить создаваемый проект. Я для него создал пустой каталог, папку, с оригинальным названием «New» и сохраняя в него свой проект под именем 000. Почему так? Поскольку наша книга будет состоять из нескольких аудиофайлов, экспортированных из повторяющихся проектов с одинаковыми настройками или очень похожими, нумерацию зададим им самую простую — 001, 002, 00N. Обязательно поставьте галку на «Create Subdirectory for Project». Тогда все медиафайлы будут сохраняться в отдельном каталоге, и поиск необходимого будет значительно быстрее и проще. А ведь скорость, если вы еще не забыли, одна из главных целей нашей книги. В каталоге Audio Files будут сохраняться все части items нашего записываемого файла в формате WAV со служебной информацией с расширением RearPix. А Reaper предложит нам сохранить проект с соответствующими настройками, которые можно скорректировать. Как видите, пока нет ни одного трека, на которых можно было бы произвести запись. Для того, чтобы создать трек, достаточно просто щелкнуть два раза левой кнопкой мыши по черному полю слева, и появится первый трек. Или использовать горячие клавиши Ctrl-T. Управление треком может осуществляться с помощью органов управления трека. Record, Arm, Disarm — готовность к записи, Volume — громкость трека, Routing — маршрутизация трека, откуда и куда идут сигналы с трека, на другой трек, на мастер-трек, в плагин и так далее. Pan — панорамирование, Mute — отключение трека, Solo — отключение остальных треков, Automation — автоматизация, Record Monitoring — мониторинг записи, Input — источник входного сигнала, Record Status — вид записи. Почти все книги разбиты на главы. В тексте имеются поясняющие ссылки, сноски, эпиграфы, цитаты или иные фрагменты, требующие особого выделения. Безусловно, можно выделять эти отрывки голосом, но это потребует от вас определенных усилий, да и придется постараться, чтобы названия глав, например, звучали, во-первых, одинаково, во-вторых, действительно отличались от остального текста. Конечно, можно этого и не делать, но ведь мы с вами собираемся производить качественный аудиоконтент. Поэтому, думаю, будет хорошей идеей каким-то образом автоматизировать эту работу. Об этом следует подумать еще на этапе работы с текстом. Как это можно реализовать? Поясню на примере. Допустим, ваша книга разбита на 10 глав. В каждой главе есть цитата, предположим, выделенная курсивом, и в тексте имеются сноски, поясняющие некоторые специфические термины. Давайте создадим 4 аудиотрека в нашем секвенсоре. Первый озаглавим «Main». На него мы будем записывать основной текст. Лучше не использовать в названиях треков кириллицу, так как не все секвенсоры и периферийные устройства адекватно ее воспринимают, а вот латиницу понимают все. Второй трек назовем «Head». Сюда мы будем записывать название глав. Третий трек будет называться «Citate». И, как видно из названия, он предназначен для записи цитат и эпиграфов. Ну и последний, четвертый, назовем footnote или note, и сюда будем писать примечания или сноски. Согласитесь, это будет звучать гораздо лучше, чем повторение слова «примечание» перед каждым примечанием, особенно когда этих примечаний много. И совсем уж чудовищно звучит «конец примечания». Это признание вашего непрофессионализма, неумение выделить в тексте фрагмент таким образом, чтобы на слух можно было легко определить его начало и конец. Неважно, как вы будете его выделять. Просто изменяя тональность голоса, меняя скорость чтения, изменяя свое положение относительно микрофона или способом, который предлагаю вам я. В свое время я перепробовал много способов выделения примечаний. Например, мне очень нравилось вставлять перед примечанием и после него звук возврата каретки механической пишущей машинки. А еще раньше фоном пускал звук печатающей машинки. Но через некоторое время я узнал, что некоторых слушателей такой способ выделения примечаний раздражает. Поскольку к конструктивной критике всегда стоит прислушиваться, я стал применять фильтр низких частот к выделяемому фрагменту. Выделение получилось ненавязчивым, но никаких сомнений, что это именно примечание, уже не возникало. Здесь тоже главное не переборщить, а то уж очень неприятно будет звучать примечание. Чтобы изменить название трека, достаточно сделать двойной клик левой клавишей мышки на черной полоске рядом с кнопкой «Record Arm Disarm» и ввести название трека. А если кликнуть по треку правой клавишей мышки, в выпадающем окне будет доступна опция «Track Color». Можно изменить цвет трека для наглядности или, выделив все треки и щелкнув по ним правой клавишей мышки в «Track Color», выбрать «Set Tracks to Random Colors». Тогда все треки раскрасятся в разные цвета. Давайте применим к треку «Head» один из доступных вашему секвенсору плагинов. Их можно увидеть в раскрывающемся списке доступных. Какой-нибудь из них. И чтобы не напортачить, выберем какую-нибудь из имеющихся предустановок выбранного плагина. Нажимаем на треке FX и в раскрывшемся меню выбираем один из доступных плагинов. У меня это Denise Perfect Room. В раскрывшемся окне плагина выберем один из готовых пресетов. Например, Mix Put It in a Good Space. Активируем трек и записываем на него название главы. Затем прослушиваем результат. Если результат не понравился, выбираем другой пресет или меняем настройки плагина самостоятельно, или выбираем другой плагин. По достижении желаемого звучания можем сохранить трек как темплейт, шаблон, для использования его в других проектах, чтобы не повторять проделанную работу заново в новых проектах. Повторяем настройку треков Citate и Note таким же способом, что и Head, используя доступные плагины. Обычно к трекам эпиграфов и цитат применяют реверберацию и дилей. Попробуйте подобрать подходящий плагин и соответствующие предустановки. В результате всех наших действий к трем нашим трекам Head, Note и Citate применены соответствующие плагины, изменяющие звучание треков. Теперь при записи вашей аудиокниги для получения требуемого выделения достаточно будет активировать соответствующий трек и осуществить запись на него. Рекомендую не менять настройки до конца записи всей книги, чтобы сохранить однообразие выделения соответствующих фрагментов. По окончании процесса можно сохранить получившиеся треки в темплейты аналогично с треком Head. Подобные действия можете попробовать произвести для изменения голосов персонажей, но учтите, это очень непростой процесс, который может повредить качеству вашей книги. Зачастую голоса после применения плагинов могут звучать неестественно, поэтому здесь надо экспериментировать. И лучше отказаться от применения слишком сильных исказителей голоса. Теперь сохраняем наш проект как шаблон, который в дальнейшем можем использовать для записи похожих по структуре и содержанию книг. Если вы записываете аудиокниги различных направлений – нон-фикшн, фантастика, фэнтези, триллер и так далее – у вас будет несколько шаблонов, подходящих для записи такого рода книг. Приведу еще один пример. Мне необходимо записать фантастическую книгу. в которой герои частенько общаются с инопланетным искусственным интеллектом и отсылают друг другу электронные сообщения. Вместе с тем присутствует и разбивка книги на главы и сноски с примечаниями, и эпиграфы в начале каждой главы. Я открываю ранее созданный шаблон с треками Head, Citate и Note. Добавляю трек Message, на который применяю эффект реверберации, и трек Phone с эффектом звучания голоса в телефонной трубке. Вот у меня и готов еще один шаблон. Тем более, что мне в будущем надо будет записать несколько циклов книг подобного содержания. Только в одном из них надо будет добавить еще один трек, в котором я использую плагин Manipulator для создания низкого рычащего голоса злобного божества. Как видите, адаптация существующего шаблона и создание нового у меня занимает минимум времени. Один из вариантов — сохранить наиболее удачные настройки трека в шаблон. Повторюсь. Для этого надо щелкнуть правой кнопкой мыши по выбранному треку треком и в выпадающем меню выбрать «Save tracks as track template». Потом, при необходимости, вы просто вставляете темплейт в свой проект. Настройки вы сделали раньше.